Слезы на соснах, сосны никто не обижал. Блики на звездах, звезды никто не обличал. Мир неспокойный нам угрожает, ну и пусть. После веселья нас навестит маркиза грусть. Слишком нежданно, слишком желая отдохнуть, все расступились, освобождая точный путь. Вечер уютный нас укачает, ну и пусть. После веселья нас навестит маркиза грусть. Адрес известен, индекс никто не забывал. Все эти песни, видимо, сам ты написал. Пусть потихоньку кто-то поможет нам уснуть после поминок. Радость придет к маркизе грусть. Нас не продали, нас не хотели покупать. Все это знали, только боялись рассказать. Мир неспокойный нам угрожает, ну и пусть. После веселья нас ублажит маркиза грусть.